Глава 26. Маргарита. До общаги мы с психом шли молча. При прощании тоже не разговаривали. Помахали друг другу и все. С тяжким вздохом я поднялась по лестнице, открыла тяжелую дверь, а в холле напоролась на целую компанию девчонок во главе с комендантшей. Учитывая мой внешний вид, все посмотрели, ну, очень удивленно. «Сложный день», — нарушая запрет Георга на молчание, сказала я. «Что-то пошло не так». Девицы и комендантши не ответили, а я, стараясь не шататься, дошла до лестницы, поднялась на этаж и ввалилась в комнату. Никаких тыц-тыц в тишине предоставленных мне апартаментов сегодня не звучало. Более того, жрец, словно что-то почуяв, сидел посреди гостиной, как самый примерный кот. «Мы влипли», — уведомил я. «Через час придет Георг, будет читать нотации и, вероятно, убивать». Адский котик моргнул и храбро поднялся на лапы, а через миг развернулся и очень бодренько посеменил к окну. Пара прыжков, и вот уже лысый хвост исчезает в форточке. «Что?» — не поверила я. «И я, ну стой!» Капитуляция жреца ударом, конечно, не стала, но сюрприз получился знатный. «Зараза!» — прокомментировала я с чувством. Постояла пару минут в надежде на его возвращение и отправилась в ванную. Уже на ходу начала расплетать косы и расстегивать платье. Последнее было безнадежно испорчено. Так что не в прачечную отправлять, а в ведро. Избавившись от одежды, встала под душ и попыталась успокоиться. Ведь если подумать, ничего плохого не случилось. Более того, мы нашли клад, причем легендарный, а еще монстра убили и выжили. Значит, мы вообще молодцы. Нас надо не ругать, а хвалить. Впрочем, учитывая уровень опасности, которой мы подверглись... горько прокомментировала я. Хотелось верить в лучшее, но получалось не очень. Слова, которыми можно смягчить и успокоить взбешенного Георга, в голову тоже не шли. Я мылась и страдала. Сушила волосы и страдала еще больше. А едва натянула платье, с ужасом поняла, что отведенный час закончился. Раздался громкий стук в дверь. К двери я шла как на плаху, а распахнув ее, пугливо сжалась. Возникла безумная мысль. Может, следовало положиться на защиту магического гвоздя и Георга не пустить? Но, увы, не тот случай. Во-первых, монарх тогда и стену снести может. А во-вторых, нам действительно нужно побеседовать. В-третьих, вдруг я сейчас сумею утихомирить Георга и отвести наказание от нашей группы. Ведь с короля останется. Он действительно может это наказание влепить. «Георг», — начала я прямо с порога, — «меня не услышали. Его Величество сделал шаг вперед, потом и вовсе прошел на середину гостиной и огляделся с подозрением. Если ищет жреца или надеется услышать несвойственные этому миру звуки, то зря. Жрец сбежал, а телефон без него не работает. Значит, никаких видосиков и тыц-тыц». Я закрыла дверь, выпрямила спину, и вот теперь удостоилась монаршего внимания. Георг посмотрел «Строже не бывает» и вопросил. «Сколько можно, Маргарита?» «Это случайность, честно. Вероятно, все дело в семенах дара, которые были в яйце, то есть в капсуле. Они как будто манили. Мне кажется, они очень хотели, чтобы я их нашла». «Да ты чуть не погибла, понимаешь?» — взревел Георг. Я понимала. И сейчас меня охватила запоздалая дрожь. Вместе с ней накатила усталость, и я едва не пошатнулась. Подумала и, решив, что просто не в состоянии кричать через всю комнату, приблизилась к его разгневанному величеству. Я остановилась в шагах в трех, и тут силы кончились. Георг, словно почуяв, сделал встречный шаг и жестко обнял за талию. Притянул к себе, заставив упереться ладонями в его грудь, и уставился сверху вниз. Задирать голову было сложно. Быть в подчиненном положении еще сложней. Я не рассчитала. У меня не осталось пороху на все эти объяснения, извинения и споры. В итоге я поступила совсем не так, как полагается героине-победительнице монстров. Вместо прямого ответного взгляда спрятала лицо у него на груди. Просто уткнулась носом в белоснежную, какую-то особенно торжественную рубашку, вдохнула аромат сильного мужского тела, смешанный с парфюмом, и поняла вдруг, что это единственное, что мне сейчас нужно. Я остаюсь здесь, в этой позе, а все остальное чур без меня. Ругайте сколько хотите, угрожайте, делайте что угодно, только не отрывайте от этого теплого, нерушимого объекта. «Марго», произнес Георг рычаще, но как-то хрипло. Что-то внутри не выдержало. Руки сами скользнули вверх и обвились вокруг мужской шеи. Мне требовалась опора, а если держаться еще и руками, то стоять проще. Странно, но вместо нового рыка Георг застонал. Он наклонился к моей макушке, и тут опять произошло непредвиденное. Я не собиралась, но все-таки задрала голову и уставилась в совсем уж потемневшие глаза. Секунда, вторая, и грубоватые мужские губы накрыли мой рот. Внутри словно что-то вспыхнуло. Я забыла про монстра, про подвал, про грозящие наказания. Абсолютно бездумно, не отдавая себе отчета, ответила на поцелуй. Жар во всем теле, пьянящая танго наших губ, властные руки на моей талии. Сейчас это было очень важно. Я целовала. Он целовал, его объятия становились все крепче. Зато я ослабела. Мне было все сложнее удерживаться на ногах. «Маргарита!» Новый рык. Я дернулась, а меня вдруг подхватили на руки и понесли к креслу. К тому самому, очень знакомому. Мы вновь очутились в провокационной позе. Георг сел, усадил меня к себе на колени, и по венам побежал чистый огонь. Вероятно, следовало что-то сказать, очнуться, начать хоть какой-то диалог. Но я снова потянулась к его величеству с поцелуем. Он ответил. Мужские губы обжигали, дразнили и пугали одновременно. Но, вопреки всему, я, наоборот, полностью расслабилась. Всецело отдалась тем удивительным ощущениям, которые дарил мне сейчас король. Я принимала его поцелуи, целовала в ответ и понимала. Это лучшая близость в моей жизни. Никогда и ни с кем такого не было. И, кажется, у меня любовь. Так, стоп. Нет. Нет, мне не кажется. Я влюбилась в короля, во взрослого мужчину и препода. То есть снова угодила в приключения, причем на пустом месте, не выходя из общаги. Вот как я так могла? Не надо быть оракулом, чтобы предсказать финал. Он слишком взрослый. А для меня это вообще первая любовь, которая, как известно, ничем хорошим не кончается. Верить первой любви нельзя. Мы разбежимся очень быстро. Да и случится ли этот полноценный роман? Может, все ограничится лишь поцелуями? Впрочем, целоваться с Георгом без обязательств и взаимных клятв я была абсолютно согласна. Вечной любви не будет. А поцелуй — это прекрасно. Можно грустить, обвиняя мужчину в вероломстве, а можно взять от этой вспышки лучшее, а потом с благодарностью вспоминать. Я прижалась к его величеству тесней, потерлась грудью, и Георг простонал. «Маргарита, что ты делаешь?» «А я ничего не делала. Я просто... Это были какие-то инстинкты, что-то неосознанное». Ладони сюзерена все-таки перешли невидимую грань. Не так, чтобы сильно. Георг не лапал, но несколько эротичных прикосновений между нами все-таки произошло. В какой-то миг я с ужасом поняла, что согласна на большее. Не прямо сейчас, но в общем и целом я согласна выйти с Георгом за пределы приличий. Получить тот опыт, которого у меня пока нет. Эти мысли вызвали новый взрыв. Кровь стала еще горячей, внизу живота началась пляска огненной саламандры. Но мужчина столь горячим желанием пока не потакал и ни на чем не настаивал. Он просто целовал, то разжигая, то успокаивая. Я то горела огнем, то ныряла в лазурное море, теплое, манящее, умиротворяющее. В этакий концентрат самых светлых чувств. Не знаю, сколько это длилось. Счет времени я безнадежно утратила. За окном стояла непроглядная тьма. Огни в магических светильниках потускнели, как бы намекая, что женское общежитие столичной академии магии перешло на ночное освещение, а все приличные люди уже спят. Я была неадекватна. Георг остался куда более вменяем, только глаза странновато мерцали. Глядя в эти невероятные глаза, я вдруг задумалась. И все-таки, что у него за магия? Какая специализация? Сегодня мы видели плазму на кончиках пальцев. А Джим назвал Георга боевым магом. При этом тот же Джим упомянул, что телепортация, которую применил король, не похожа на амулет. Про порталы лучше расспросить психа. Но если Джим прав, то получается, у его величества не одна специализация, их две или даже больше? А разве такое возможно? Ведь точно нет. «О чем задумалась?» — подал голос Георг. Он сидел в том же кресле, в той же позе, ну а я, да, по-прежнему на его коленях. «Ни о чем», — ответила, едва совладав с голосом. Голова кружилась, хотелось глупо улыбаться и спать. А вот Георгу захотелось другого. Увы, он все же дозрел до обсуждения ситуации в подвалах. Посмотрел строго и произнес. «Марго, то, что вы творили сегодня, недопустимо». Прозвучало не злобно, а ровно, даже устало. То есть изничтожать меня уже не собирались. То ли задобрила я его этими поцелуями, то ли вымотала. Лучше, конечно, первое, но и второе хорошо. «Это недопустимо, и знаешь, я вообще-то в ярости». Реплика снова вышла абсолютно спокойной. «Поэтому просто уведомляю, Маргарита. Больше ни шагу без моего дозволения. Сидишь в академии, ходишь исключительно на занятия. А в выходной, так и быть, можешь съездить к бабушке. Фамильный особняк и только. И чтобы носу из него весь день не показывала». Я сначала согласилась, а потом вспомнила про галерею, которую очень бы хотелось посетить. «Ну вот», — вздохнула жалобно. «И без пререканий». Георг был неумолим. Пауза, и он продолжил. «Я больше не желаю слушать про случайности, про оно само и про так получилось. Просто прекрати влипать в истории, Маргарита. Поверь, это несложно». «Я могла бы поспорить, но не прямо сейчас. А король?» «Более того, в случае малейшего намека на опасность, на нечто непредвиденное, вызываешь меня. Сразу». Я легко вообразила подобную ситуацию. Вот что-то происходит, тут является король, и приключения становятся совершенно неинтересными. Георг раскидывает всех врагов в 3 секунды, а мы с психом и Миквоем скромно стоим в стороне. Никакого преодоления и никаких опасностей. Никакого адреналина и экшена. Простые будни простых адептов, но... «Хорошо, Георг, договорились». Сказала я совершенно искренне. «Поклянись», — потребовал он. «Клянусь», — со вздохом выдавила я. Не хотела говорить, потому что клятва — это серьезно. Она прямо-таки обязывает. Тут его величество все-таки начал раздражаться. Понял, что я не в восторге, и воспринял такое настроение, как попытку бунта. «Маргарита...» «Больше никаких неприятностей, клянусь!» — поспешно повторила я. Собрав в кулак остатки сил, я начала сползать с монарших колен. Меня удержали, легонько пробежались ладонью по спине, потом неожиданно поцеловали в лоб и вот теперь отпустили. Возникло ощущение, что Георг хочет сказать что-то еще, произнести нечто важное. Но в итоге он лишь пригрозил пальцем. Медленно поднялся на ноги и, пожелав доброй ночи, направился к двери. И все бы ничего, но я ощутила какую-то непривычную тяжесть в районе шеи, а еще на запястьях. Затем словно мороз пробежал по лодыжке. «Ой!» — не сдержалась я. Монарх обернулся, резко взглянул зорко, а я уже определила, в чем причина, и страдальчески закрыла лицо руками. Артефакты новые. На меня переползло еще несколько ювелирных украшений, где они только у Георга прятались. И третья — татуировка. Про тату я узнала, приподняв подол платья. Вот теперь я однозначно похожа на елку. Праздничное дерево, увешанное множеством гирлянд. Георг тоже понял и ни капли не расстроился. Только велел: «Носи все это, не снимая». «Угу. А ничего, что с такой тяжестью на шее через неделю у меня начнется искривление позвоночника?» «Георг!» — пискнула протестующе. Он закатил глаза. «Марго, ну что тебе непонятно? Ты слишком ценна. Тебе нельзя подвергаться опасности, а тех артефактов, что были, явно недостаточно». «Так ты нарочно пришел с дополнительными артефактами?» «Конечно». Теперь уже я закатила глаза, потом спросила: «А татуировка?» Лучше б смолчала. «А вот татуировка не запланированная. Но пусть будет, мне не жалко». «Какой щедрый. Кстати, а у тебя самого татуировок много? Просто как бы там ни было, а тату на мужчине – это очень сексуально». Вопрос заинтересовал именно с этого ракурса, и Георг неожиданно понял. Невзирая на всю свою суровость, лукаво улыбнулся и заявил: «Будешь хорошей девочкой, я все тебе покажу». Меня бросило в жар, щеки порозовели. К счастью, продолжать провокацию монарх не стал, ушел. Глядя в его широкую спину, я еще раз отметила странность сегодняшней одежды. Сюзерен словно явился с торжественного приема. Интересно, а симпатичные леди на том приеме были? А что если он... Так, стоп. Вспышка ревности была совсем уж внезапной, но, увы, объяснимой. Георг действительно мне нравится. Но как же я не хочу ревновать? Ведь я уже сделала выводы. Я отлично знаю, чем закончится наш роман, если он вообще состоится. Более того, через 2 года... А тут я снова осеклась. Стоя посреди просторной гостиной в отведенных мне преподавательских апартаментах, я очень четко поняла: нет, никуда я из этого мира не денусь. Я не хочу уходить. Да и не могу. Ведь для этого придется расстаться с Феллинией, с психом и ботаником, с... семенами. Я должна быть здесь и только здесь. На земле, если вдуматься, меня ничего не держит, только мама. Но маму можно забрать. Аккуратно. Подготовив предварительно почву и проведя переговоры. Уж мама точно впишется в эту реальность. Она большая любительница затерянных мест, непонятных сооружений, всяких геологических несуразиц и прочей аномальщины. Ее хлебом не корми, только дай залезть в какую-нибудь дыру. А ведь тут еще и магия. Полагаю, мама, когда у нее пройдет первый шок, будет в полном восторге. Касательно дяди, его приглашать бессмысленно. У него семья, и он полная противоположность мамы. Человек, ну, очень приземленный. С ним мы сможем созваниваться, а еще видеться, прибегая к услугам портальщика. Переходы между мирами – это, конечно, дорого, но что-то подсказывает, что проблем с деньгами у меня больше не будет. Меня ждут другие сложности – семена. Крупицы магии, которые почему-то признают меня своей хозяйкой. С ними все понятно и непонятно одновременно. Тут точно нужно что-то решать. Вздохнув, я развернулась и подошла к окну. Снаружи по-прежнему было темно, и вместо парка я видела в стекле свое отражение. И горшок, который стоял как памятник моей дурости. Это ж надо придумать, засунуть семя дара в землю, бесценную вещицу и в грунт. Ладно, завтра исправлюсь и выкопаю. И вообще речь не об этом. Речь о том, что я притягиваю семена, и это необычно. А еще опасно. И я имею все шансы стать объектом охоты. Но уверена, Георг меня обязательно защитит.